Глава четвертая. Первое желание. Когда Римон очнулся и, вздрогнув, открыл глаза, все уже были в сборе. Батон с ватрушкой играли в камни-ножницы-бумага на щелбаны. Лоб старика получал вне зависимости от результата, но энтузиазм игроков не угасал. Тварюшка догрызал последнюю пустую бутылку, а Колобень что-то считал на пальцах. Барс дремал. Смельчак жевал карандаш и сочинял текст молитвы. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Все готово. Ну, пошли вниз». Разбойники попались ассорти. Гном, орк, хуманша. Да черт с ними, какая разница. Слегка побиты, но перелома вроде нет. Демон начал с ближайшего, гнома. Тот что-то мычал и колотился затылком об стену. Впрочем, когда камень был установлен, мгновенно угомонился. Орк, уже почти сживавший кляп, даже пытался кусаться и бодаться. А хуманша вообще потеряла сознание, когда Римон с третьим камнем повернулся к ней. Но быстро его нашла, как только камень активировался. Дав команду Барсу снять будущих жрецов со стены и провести первичный инструктаж, Римон позвал смельчака. «Значит так, слушай внимательно. Раз ты верховным жрецом станешь, нужно тебя апгрейдить по максимуму. Дело это простое, но затратное. Надеюсь, не пожалею. К счастью, кое-что могу установить тебе на халяву. Вот, языковые разговорные блоки. Письменность потом по мере необходимости докупим. Да молчи пока что, принимай инфу». Брошь полиглота сработала как нужно, процесс не занял и 2 минут. Демон же вспомнил, что давно уже включил функцию разработки секретного языка высших и быстренько изучил результат. Блок как блок, вполне стандартный на вид, но, может, тяжелее среднестатистического процентов на 10-20. Но тот же китайский тяжелее упомянутого среднего втрое. Риммон пожал плечами и активировал блок. Передал его Чаку. «Вы хотите активировать функцию передачи блока секретного языка данным пользователям третьим лицам? Да? Нет?» «Конечно, да. Не лично же он будет каждого члена нации обучать. Вообще нужно всем жрецам такое право дать. Пусть суетятся. Теперь сходи в мою спальню, возьми там 100 000. Деньги в тумбочке у кровати. Буду плюшки раздавать». В гостиной стало тесновато. «Нужно. Нужно расширять жилплощадь», — в который раз подумал демон. «Но ничего. Скоро уже. Итак, вы трое. Поступаете в распоряжение вот этого товарища. Он назначается верховным жрецом бога Ватрауша. Вы его замами. Сам бог сейчас смотрит и слышит вас вот через этого товарища. Лично познакомитесь позже. Будете его жреческой верхушкой, опорой и основой религии, принципы которой разработайте коллегиально в течение недели. Основные постулаты – самый хороший, могучий, добрый, замечательный, справедливый и все прочие позитивные эпитеты – это я. Других таких не было, нет и не будет. Я приведу всех туда, куда они хотят, а не туда, куда это якобы кому-то нужно. И воздам каждому не по заслугам, а по желанию. По моему желанию, само собой. Так что пусть верующие стараются понравиться мне. Я должен быть в центре внимания, поклонения, восхищения, любви и страха. На страх особо не упирайте, но обозначьте, что врагам, атеистам и просто тем, кто не склонит голову передо мной, наступит безоговорочный и окончательный пипец во всех мирах и планах бытия. Пипец распишите поярче. Дальше, Ватрушка. Тьфу, черт. Ватрауш, мой первый помощник, левая нога и все такое. Прочие боги — отстой и дно. Но могут нехило подняться, если пойдут под мою руку. В общих чертах все. Остальное прорабатывайте. Я потом почитаю и внесу корректировки. Теперь подходите по одному. Буду одаривать. Информационные блоки были установлены, указания верить в Ватрауша даны, инструктаж проведен. Все присутствующие приняты в нацию и клан. Даже Колобень и Ватрауш. Последние этому факту очень обрадовались. Колобень снова стал что-то высчитывать, видно, прикидывал сакральность понятия «процент». Пытался уложить его в свою систему миропонимания, но что-то не клеилось, и он иногда ненадолго подвисал. Демон решил как-нибудь на досуге приколоться и поведать Шизику о существовании интегралов и логарифмов. «О духовном пока все. Теперь займемся матчастью. Батон, ты тут единственный, кто в город может без полога выйти, так что вот тебе 50 штук. Задача. Обеспечить коллектив свитками полога, однотипными недорогими шмотками и глубокими капюшонами. И вообще всем, что нужно, чтобы жрецы могли в город выйти, не опасаясь сразу по ушам получить. Можешь идти. Деньги экономь, но не жмись. Бери все с запасом. Время сейчас дороже грошей». Когда старый жрец уже выходил, Римон крикнул. «И пожрать купи заодно. Только не такую гадость, как в прошлый раз». «Мне мороженое. Много мороженого. Столько, чтобы я почти лопнул». Синдот-Бату поклонился и ушел. «Теперь вы пятеро. Вот каждому по 10 000. А вот перечень информационных блоков, которые нужно купить и установить. От философии политэкономии до бухгалтерского учета и черт его еще знает чего еще. 200 блоков по полтиннику каждый. Ставьте. Мне жрецы нужны компетентные». Кроме того, будете функции министров-администратора выполнять. «А, Ветерок, хорошо, что при жизни был политиком. Значит, назначаешься премьером. Я что-то думал, ты девушка. Ну да черт с тобой. На вас много всего будет завязано. Барсик, че сидим? Ты хоть и не жрец, но генералом же стать мечтаешь? Мечтаешь, мечтаешь, я сказал. Будешь уборщицами командовать и карателями. А для этого нужно что? Верно, меня слушаться». Но еще и много чего знать нужно, а ты пишешь как... Вон, 3 ошибки в слове «и того». «Господин, а я?» «А тебе это не нужно. Ты у нас боевая единица. И рабсила, паденная. Джинны и ифриты и так под твоим командованием. Ты их, если не левелом, то могучим интеллектом, познавшим сакральность числа 42, задавишь. Нет, не нужно вот прямо сейчас считать снова». «Брат, а мы?» «А мы будем устанавливать блоки по мере необходимости». «Если чего захочется, только скажи. Или сам ставь. У тебя же появился доступ к моему инвентарю, когда душу того Штирлица сожрал». «Ага, сразу же». «Хорошо. А у меня к твоему. Наверное, растешь. Вот, бери денежку и вперед. Мне для себя, для тебя ничего не жалко». «Вы уже все? Все установили?» «Хорошо. Вы трое, бегом марш в ванную. Воняете, просто ужас. Всех верующих распугаете». «Господин!» «Да, сейчас будет твоя очередь. Желание формулирую, погодь. Так, 5 и 5. Ну, так это вот это и это. Это и это можно объединить. Еще это и это. А нет, этого в списке специализации твоих джиннов нет. Но стало быть, это. Вот, слушай, внимай. Привлечешь личный состав или сам будешь делать, мне все равно». «Я хочу». Дверь хлопнула, и в гостиную валился старый жрец. Его почти не было видно из-под пакетов, коробочек, свертков и рулонов. «Погоди, отбой. Чуть позже задачу. Ты почему сумку не взял с собой? Жертва хреновой логистики». Батон попытался пожать плечами и в результате уронил почти все. Грохот, звон и стук, наверное, было слышно во всем СУ. Что-то явно разбилось, а еще что-то хрустнуло, будто сломалось. В руках у него осталось лишь 5-литровое ведерко клубничного мороженого с шоколадной и вафельной крошкой. «Чур, это все мне!» Змееныш аж подпрыгнул и, вырвав из побелевших пальцев жреца вкусняшку, сорвал зубами крышку. Одной головой ткнулся в ведро, а второй с явно неохотой покосился на Римона. «Тебе оставить чуть-чуть?» «Нет, я лучше вина выпью. Надеюсь, не все бутылки побились. Пахнет божале». «Барс, давай, помогай Батону. Не сиди, как приклеенный. Что с тобой вообще? Ты же как вроде не тормозил раньше». «Прости, сам. Сам не знаю. Информационные блоки перевариваю. Очень уж много всего. И как я раньше жил-то? Мир же он, ого-го, какой разнообразный. У меня столько мыслей появилось. Я никогда столько мыслей не думал». «Ты смотри, не увлекайся. А то додумаешься до революции еще. Давайте, наводите порядок». «Так, Колобень, слушай сюда. Желание сейчас будет. Я хочу, чтобы вот в этом месте...» Ремонт ткнул пальцем в карту своего сектора. «В течение 3 дней появился оставший стоять навеки вечное, большой, огромный, просто гигантский дворец. Не менее чем из 5000 комнат, в углу самой маленькой из которых должен незаметно стоять аквариум с настоящими бегемотами. Дворец должен окружать замок с неприступными стенами, рвами, башнями, катапультами, валами, короче, всеми доступными в этом мире оборонительными сооружениями. Доступ непосредственно во дворец должен быть предоставлен только мне, членам моего клана, ну еще тем, кого я приглашу или потребую предоставить. Замок только членам нации. Дворец не должен быть пустым, мрачным, продуваемым сквозняками. Декорации, картины, барельефы, мрамор, золото, жемчуг, брюлики – все прочее красивое и полезное приветствуется. Привлеки дизайнера по интерьеру или нескольких. Во, у тебя в списке одна джинниха на красоте специализируется. Ее озадачь, что ли? Впрочем, твое дело, как желание выполнить. Вдаваться в частности не хочу, но мне все должно понравиться. Снаружи все должно выглядеть ярко, маняще, завлекающе. В общем, чтобы твои субподрядчики не халтурили, понял? Колобень ошарашенно кивнул. Это еще не все. Дальше о замке. Нужны обширные подземные казематы, пыточные, темницы, минимум на 200 000 посадочных мест, оборудованные оковами, цепями, решетками и всем прочим. Для удаления отходов производства, тел, дерьма, крови, непосредственно в замке должна быть отрыта бездна. Вернее, бездна там уже есть. Не зря же я сюда пальцем ткнул. Просто не перекрывай ее, а благоустрой. Конвейер, что ли, установи, ленту транспортировочную. Отходов будет море, а так мы двух зайцев... зайцев убьем. Титул кормильца бездны – один из самых крутых, но из самых труднодостижимых здесь. Само собой, водопровод, отопление, горячая вода, канализация. Дворец должен восхищать, а не вонять. А замок подавлять, внушать желание оказаться в числе счастливчиков, имеющих в него право доступа. И самое главное, вся территория замка, дворца и подземелий не должна иметь статуса мирной зоны. Это была первая часть желания. Первая? Ага. Желание составное. Из 6 частей. 6? Да только в первой части я насчитал 50 поджеланий. Ну да, 5 и можно же вставить. А я его еще ни разу не использовал, а говорил только о замке с дворцом. Просто уточнял по ходу, каким он должен быть. Эй, ты глаза-то не закатывай, в обмороке неинтересно. Нет в нем ничего и никого. Слушай вторую часть желания. Слушаю. Я хочу, чтобы казематы замка никогда не пустовали, а постоянно, на регулярной основе пополнялись вот этими вот существами, свежеотреспившимися. Вот список из 526 наименований, почти все гуманоидного типа. Да не по одному или парами, а всю имеющуюся популяцию в целом нужно пленять, обездвиживать, лишать способности хоть как-то навредить. Разбойники вон. Их около 120 штук. Респятся раз в сутки. Некроманта, вот этих больше, но они и оживают дольше. Короче, понял? Бегать за ними по горам да долам у меня ни желания, ни времени нет. А качаться нужно. Буду их кончать дома. Так сказать, без отрыва от основного места работы. Там же будут и миньоны до генерала вырастать. Ну и особо отличившихся будем суперкачем премировать. Назначь ответственного. Пусть следит за убылью и респами. Чтобы я к этому вопросу больше не возвращался. Подниму эти воплощения, дам следующие инструкции. Эй, ты чего? Ты чего весь зеленый? Может, тебя стукнуть и станешь фиолетовый? В крапинку. Это же долгосрочка. Так нельзя. А почему? Желание должно выполняться одномоментно. То есть, ну, еще разовая поставка, пусть и такая грандиозная, куда ни шло. Но постоянная работа, повременная. Тебе, что ли, самому придется мобов отлавливать? Говорю же, назначь ответственного или нескольких. Так ведь никто никогда... Оставлю вопрос по-другому. Ты в боге все еще собираешься баллотироваться? Конечно. Вот и обеспечь продвижение выполнения воли руководящей линии. Вот черт, я совсем как Вельзевул заговорил. Тьфу-тьфу-тьфу. Слушаю и повинуюсь. Вот так бы сразу. Третья же. Третья часть того же, вышеназванного желания. Не кривись, не кривись. Она проще. Одномоментная, как ты говоришь. Земли у нас много, нужно заселять. Но заселять будем не голую землю, а готовые города. Города не обязательно строить с нуля. Можно просто украсть. Даже лучше, так как заодно можно слямзить и кучу движимого имущества, что в городах на тот момент будет. У тебя вон в списке целых 3 джина-вора есть. Города любые, на их выбор. Но чтобы в каждом могло с комфортом разместиться не меньше 1 000 000 жителей. Города нужно установить здесь, вот на этих 15 точках. В течение 3 дней. Всякие аулы, ПГТ, пусть неписи возводят сами. Тебя так уж... Не буду тебя этим напрягать. И это проще? А чего сложного? Обычный переезд. Грузчики мегамасштаба нужны, да и все. Кроме того, все 15 объектов средней паршивости захотят лучше и больше, самостоятельно хай отстраиваются. Слушаю и повинуюсь. Джин совсем приуныл. А ведь это только половина. Вот ведь язык мой враг мой. Ляпнул о 5 и. Теперь расхлебывай. Ты нос не вешай. Уже половину обсудили. Сейчас начнется самое интересное. Интересное? Колобень в ужасе, затравленно озираясь, сполз под стол. Ага. 4-я часть желания. Храмы, алтари, капища, прочие места правления культа. На моей территории должны существовать только те, которые утвердил лично я. Ни одной подобной постройки не должно возникнуть, пока соответствующий бог или пантеон в целом не принес мне клятвы вечной верности. Ты чего побелел? Джинам нельзя идти против богов. И ифритам. Ни строить храмы, ни разрушать. И жрецов желательно не обижать, мало ли. Развоплотят, в 2 счета. Боги они такие, боги. А ты не пойдешь против богов. Твой личный состав тоже. Вы мне еще не раз пригодитесь. Все намного проще, но чуточку сложнее. Если кто-то начинает строиться или проповедовать, переносишь, но да не ты лично, а назначенный тобой осликом джин переносит туда отряд карателей. Карателям пофиг на проклятие будет, это я обеспечу. Вот они ситуацию и разрулят. А джин что? Вообще просто рядом постоит. Не при делах. Кроме того, карателей нужно будет доставлять в указанные мною места по первому моему требованию. А не только по разумению исполнителя. Разве что так. Но это опять долгосра... Этот момент мы уже обсудили, пришли к консенсусу, закрыли тему. А что за каратели-то хоть? Угольники, черные угольники. Черви? Они же дикие совсем. Нифига не понимают, им только жрать да размножаться делением. Как их на цель натравливать-то? Тут все просто. Это как раз продолжение 4-й части желания и плавный переход к 5-й. Я не умею дрессировать червей, и никто среди моих джинов не умеет. Не нужно дрессировать. Перебивать тоже не нужно. Сейчас все объясню. Дело это потерпит недельку, но все еще является частью общей стратегии укрепления и развития сектора. Так вот, в рамках этого самого развития через 8 дней... У стен моего замка должны быть собраны все НПС с уровнями от 200 и выше. Вообще все имеющиеся в грязи. Господи, это невозможно это. Как так? Их же, нас же, а боги? Да что боги? Таких 200 плюс сотни миллионов. Ну, не так уж и много сотен. 2-3. Миллионов! Ага. Ну, слабо? Да. Ну, значит, нужно постараться превозмочь. Впрочем, упрощу задачу. Пусть будут неписи от 200 до 1000 уровня. Вот, видишь, иду навстречу. Цени. Где еще такого господина найдешь? Слушаюсь. И повинуюсь, да. Повинуюсь. А угольники тут при чем? Они неразумны. НПС не являются. Вот ведь сбил с мысли, черт возьми. За день до того, как перетаскивать неписи, каждый из подчиненных тебе джинов, ифритов, в общем, весь на тот момент личный состав должен будет появиться у меня с жестко зафиксированным черным угольником в руках, живым и здоровым. С вашими задранными левелами они вам не страшны совсем. Буду делать миньонов-карателей. Камни к тому времени соберу. Понял. Ну, это хоть просто. Я рад, что ты рад. Последняя часть желания вообще проще некуда. Как раз твоей личной квалификации соответствует. Неужели избить-прибить кого нужно? Или сломать чего? Это я запросто. Избить-избить. Но не до смерти, а без особого членовредительства. И без руконоговредительства тоже. Желательно просто оглушить. А еще лучше под параличом сюда доставить. Меня интересуют две персоны. Вот. Однако, 670-й капитан эльфийского элитного чудотворства и 650-й полковник всестихийного магического круга. Миньоны? Да, вот как раз камни есть, из магов. А мне скоро будут нужны личные телохранители. Барсик уже почти устарел, по доброте душевно его кормлю. А пока что поохотятся, деньги, ливер пособирают. В общем, найду применение. Слушай и повинуйся, господин мой. Этих двоих прямо сейчас сюда. Ну да, а чего тянуть? А может, 700-х поищем? Я и 700-х могу. Нет, пока не нужно. Камни не ахти какого левела. Но рвение похвально, молодец. Все, давай, кругом шагом, марш. Есть, товарищ господин. То есть, слушаю и повинуюсь, господин. Ну вот, почти все. 99,9999%. Еще сколько-то ее гигабайт где-то потерялись, а может вообще попали набитые кластеры, найти их просто невозможно. Если только просканировать всю аппаратную часть грязи, это займет, и пать. 76 тысяч земных лет с хвостиком, и то без гарантии результата. Будем считать результат удовлетворительным. Теперь что? В мир алгоритмов и функций? Снова? Как бы его обойти, тамошний пахану уж очень суров. Вот, есть вариант переползти отсюда в базу данных ООН. Это ООН, карманная организация корпорации, и заведует общемировым банком мозга. Оттуда в банк, а там уж через чей-нибудь подключенный намертво канал уже в грязь. Иногда длинный путь самый короткий. Форум. Автор. Бубо Гвыт Парвунах. Тема. Прошу у всех прощения, я больше не буду. Милые мои, хорошие человечки, эльфики, гномики и прочие уродцы, то есть красавчики. Еще вчера я был обычным игроком Агром, тролль-мразбойником 298 левела и обижал всех, кого видел. И словом бежал, и делом, и грабил, и убивал, и вообще вел себя, прям скажем, не очень красиво. Но этой ночью все изменилось. Я влюбился. Мои чувства, моя нежность, пыл моего сердца не позволяют более безобразничать. Я влюблен и хочу, чтобы весь мир радовался вместе со мной. И более того, мой избранник ответил мне взаимностью. По крайней мере, мне так показалось. Ночь была незабываема. Но если нет, я буду всеми силами добиваться ответных чувств. Этот чудесный человек, вернее, чудесный, замечательный, великолепный гоблин – шестой заместитель клана Гелет Дмит Хартновый. Будь моим всегда, цветочек цвета грязи, и я тебя хочу. Вот ссылка на мой дневник, я начал сегодня его писать. Там весь процесс знакомства, соития, разговоров, соития, непонимания, соития, слез, соития, упреков, соития, признаний. И открываю свое большое сердце всему большому миру, по уши влюбленный, счастливый, желающий всему миру того же, бывший ПКшник, а ныне любимый член клана Гелет Буба Гвыт Парвунах. Ипать! Не, ну что творится-то, а? Честные агры становятся гелетистами позорными. Куда мир катится? Лол! Эй, тролль, а как у вас там все сложилось? Гоблин не лопнул? Он шестой заместитель главного гелетераста, он привык уже. А тот самый, что недавно хвастался на весь форум, будто ему кабинет санузлом выделили. Подмываться, наверное, «Хе! Его номер 6 и место у параши. Ну, полюбили друг друга двое. Чего ржете? Человек, тролль, счастлив. Гоблин вообще теперь сесть, наверное, не сможет неделю. Продуйтесь и крикните горько. Продуться? Порадуйтесь, ёпта, дебилы. Горько мне. Ох, горько. За тролля обидно. Ушел он из нашего ПК-отряда, променял красный ник на красные труселя». Ну что ж, любви им по гроб жизни. Зы, двуспальный гроб уже заказали. Скоро поможем в него лечь. Какой любви? Никакой любви, по крайней мере для меня. Была всего одна ночь. Непонимающего тролль взял, что у нас что-то серьезное. Желание описать любовный процесс идет скорее от безыдейности, нежели от какого-то желания донести какую-то там захудалую мысль. Ведь даже в том, что вы описали, прослеживается в полное отсутствие основополагающих столпов. Каркас такого дневника ничего не представляет из себя. Однотипный, пустой набор повторяющихся действий. Отсюда и уныл этот прием, так как, повторяя во второй раз, автор уже неминуемо начинает повторяться в описании, словах и принципах повествования, так как самой сутью таких текстов является описание поступательных движений. О чем это он? О том, что гоблину не понравилось. Хазе, что именно только? То ли движение недостаточно поступательное, то ли со столпом у тролля не все хорошо. СПС за перевод. Это он просто так при вас говорит. Вы бы слышали, что он мне ночью шептал. Ах, как шептал, жарко, самозабвенно, стеснительный мой, хороший. Не бойся, твой бубик тебя защитит. Они все злые люди, пусть завидуют нашему счастью. Я вас разочарую. 99% своих партнеров, особенно на одну ночь, я даже не помню, ибо первое неинтересно, а второе уже не важно. Эй, да не ломайся ты, дай ему еще пару раз. У нормальных игроков одним, даже двумя геморроями меньше станет. Наши чувства глубоки. Да уж, представляю, насколько. Есть такая категория людей, троллей. Они произошли не от обезьян. И боженька их не создавал. Сами народились, аки плесень. Вот добавить рога – вылитый баран. Он ж тебе прямым текстом сказал. Нету взаимного чувства. Значит, я буду его теребить. Кого теребить, гоблина или любимого члена клана Гелет? Чувства. Смотри, посинеет и отвалится. Хотя о чем это я? Куда уж дальше синеть? Никакой любви нет, все, точка. Эй, новый, не обижай тролля, хуже будет. Да ему чем хуже, тем лучше. Он же мазохист. Вы сторонники неконструктивного разговора, то есть базара? Да нам всем вообще на тебя пох. Нам чисто поржать. Уже жалею, что создал тему. Счастье мое, где мы сегодня встретимся? Я вам уже тысячу раз повторял. Нигде. И не пишите, и не звоните, и вообще. Забудьте мое имя. Видите, какой страстный. Сколько жизни в этом маленьком тельце. Сколько экспрессии. Ну как такого не любить? А правда, что гоблины едят свои какашки? Неправда. Они едят все какашки. Это только дикие мобы. Гоблины-игроки чаще всего сдерживаются. Фу. Народ, бросайте этих педерастов. Гоу в эту тему. Куча городов исчезла. Как? Снова цунами? Нет, просто блымс и нет города. Народ, кто на вторых-третьих этажах был, попадал, руки-ноги переломал. Кто в подвалах, тех до сих пор откапывает. Долго объяснять. Го в тему. Ну вот мы и одни, радость моя. Солнышко малюфенькое. Вот блин. Тема утонула быстро, но еще несколько месяцев апалась по рвунахам. Реже новым. Нужно сказать, у них все закончилось хорошо. Они таки поженились и в игре, и в реале. И умерли от СПИДа в один день. Красивая, немножко грустная история. Да и после смерти попали на одну сковородку, третьим там жарится пастырь их обвенчавший. Вот что с людьми делает любовь.